Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 321. «И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попаду я в руки Саула». Первая книга Царств, 27 глава, 1 стих. Мысль в сердце Давида была неправильной. Для этих опасений не было никаких оснований. Никогда, ни в одном единственном случае, Господь не оставлял своего раба одного. Давид часто находился в опасных ситуациях, но Божья сила никогда не покидала его. Оглянувшись назад на свою прожитую жизнь, начиная с того времени, когда он еще пас овец у своего отца и убивал льва и медведя, вплоть до момента, когда он едва спасся от своего кровожадного преследователя, он не смог бы найти никаких признаков того, что Бог изменил свое мнение и решил отдать своего помазанника в руки врага. Запомните, если мы с вами сомневаемся в Слове Божьем, то мы без всякой причины не доверяем Ему. Я не имею никакого основания сомневаться в моем Господе, и думаю, что и вы не имеете причин внушать себе, что Он отвернулся от вас. Мы не осуждаем человека без доказательств, и я призываю небо, землю и ад привести доказательства, что Бог неверен. Будем же справедливы к Богу и людям. Если Он еще никогда не нарушал своих обещаний, то мы не имеем права сомневаться или не верить. Раньше Давид говорил: «И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними». Это была хорошая аргументация. Почему бы и сейчас не так, Давид? Господи, Ты никогда не покидал нас. У нас были темные ночи, но звезда любви сияла нам среди мрака. Мы прошли не одно испытание, но мы можем по опыту сказать, что Ты, бывший с нами в шести скорбях, не покинешь нас и в седьмой скорби.